мы были у нее вдвоем с Тарасенковым. В один ненастный день, в тоске нечеловечьей, не вынеся тягот, подскрежет якорей, мы сходим на корабль, и происходит встреча безмерности мечты с предельностью морей. И такие это были ее стихи, такое ее видение, ее ощущение, ее восприятие жизни и земного бытия. Это, как она сама сказала о переводах, две вариации на одну тему, два видения одной вещи, два свидетельства одного видения, что и составляет, быть может, суть высокого и истинного искусства перевода. И опять же, по словам, относящимся к переводам Пушкина на французский язык, но, мне думается, вполне могущим быть отнесенными и к переводам Бодлера на русский. Главное, что хотелось, возможно, ближе следовать Пушкину, но следовать не рабски, что неминуемо заставило бы меня оставаться позади, отстать от текста и поэта. Каждый раз, что продавалось в рабство, теряли на этом стихи. Бодлер был близок ей, должно быть, своим отношением к своему времени, бунтарским характером, своим вольным обращением со стихом. Перекличка веков устами поэтов, записала я слова Марины Ивановны. Она говорила, что великие поэты подобны вехам, подобны верстовым столбам, которые уводят нас вглубь времен, в отмершие века. Не будь Гомера, что нам осталось бы? Немые глыбы развалин, безрукие, неговорящие Венеры. Живое слово доносит нам из тьмы веков события, переживания, судьбы. И что, собственно говоря, изменилось в мире с той поры, как мир стоит? Ведь, в общем-то, все было. И революции, и гильотины, и инквизиция, и братоубийственные войны, измены, предательство, любовь, надежда, ненависть и месть, несбывшиеся жизни. И что бы ни придумало человечество, какие бы идеи ни обуревали его, а в общем-то все уже было, все так или иначе было. И как единственный выход и неизбежный выход из этой повторяющейся карусели — смерть. И как-то по-особому после всего, что говорила она, звучали строфы плавания, которые она тогда читала, или это мне казалось, или кажется теперь. Но истые пловцы — те, что плывут без цели, плывущие, чтоб плыть, глотатели широт, что каждую зарю справляют новоселье, и даже в смертный час еще твердят вперед. Смерть! Старый капитан, в дорогу ставь ветрила. Нам скучен этот край. О, смерть, скорее в путь! Пусть небо и вода, куда черней чернила, знай, тысячами солнц сияет наша грудь. Обманутым пловцам раскрой свои глубины. Мы жаждем, обозрев под солнцем все, что есть, на дно твое нырнуть, ад или рай. Едино, в неведомого глубь, что новое обресть. И, как всегда при встречах с Мариной Ивановной, тоскливо щемило сердце, и ледяным холодом вечности веяло с ее высот. И встреча с ней расстравляла душу и растревоживала лениво спящий ум, и заставляла думать о том, о чем не очень-то хотелось думать. И то ли от незрелости, то ли от необдержанности знаниями и неумения мыслить и понимать, и видеть все вокруг без шор, которые надеты были еще в школе. Но так хотелось верить, а главное, верилось в то, что мы совсем иные, что мы единственные. И построим этот мир, и воспитаем совершеннейшего человека на совершеннейшей земле, и будет все иначе. А что вокруг не так приглядно, не так уже так, то что же делать? Опять же в школе нас учили, лес рубят, Щепки летят.